На веб-сайте Британского общества по изучению политики Суньгун на днях была выставлена статья «Бессмертная великая программа воссоединения». Ее автор писал: «Классический труд Ким Чен Ира последовательно претворяет в жизнь заветы великого вождя товарища Ким Ир Сена по вопросам воссоединения Родиной, является бессмертной великой программой воссоединения Родиной, в которой свое отражение нашли его незыблемые убеждения и решимость подарить всему корейскому народу объединенную Родину».